Господа слава, за то, что в действительности у нас есть надежда, что в конце концов, после этой земной жизни, где мы все хотели бы или не хотели бы, испытываем неприятности своего рода, трудности, болезни. И для людей этого мира нет никакой надежды. У них есть одна надежда, что как-нибудь прожилку закопают, вообще там ничего, но и она не сбудется. Значит, это было бы счастье, чтобы так было. Писать, я говорю, мы недавно праздновали вот эти праздник Пасхи или Воскресение Христова. И там Писание говорит, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных. И знаете, у людей никакой надежды нет. Живут здесь на земле, какая-то надежда, вот завтра что-то поменяется, завтра я буду лучше. Знаете, и люди это искренне говорят, что буду лучше, но они просто не знают, с кем они дело имеют, он не позволит быть лучше. Единственное, будет лучше, да, когда к Господу обратишься. Так все это повиснет в воздухе, будет огорчением для семьи, для самого лично. И в конце концов человек сдается, опускаются руки, потому что понимают, что ничего лучшего не будет. Ну, а у нас есть надежда. И на земле будет лучше. И у вечности будет лучше. И мы не просто какие-то сказки рассказываем друг другу. Такие ненормальные люди что-то навыдумывали и поют друг другу. Мы читаем в Писании, мы знаем, в кого мы уверовали. И нехитро спеченным башням последовали, но не один раз были очевидцами его величия. Когда Господь совершал свою работу, когда Господь делал свое дело, и потом хочется, чтобы и сегодня Господь что-то сказал. Но просто я, может быть, не совсем решил, что будет лучше. У нас два служения, и просто, и что благословение детей. Как вы считаете, что лучше сделать? Может, благословение детей? Да отправить детей домой, чтобы они сами не мучились и нас не мучили. А потом уже довести до конца остальное. Или наоборот. Или давайте сначала послушаем Слово Божие, а потом благословение. Как вы решите? Поэтому я понимаю, что для детей сегодня, ну... Но что сегодня ценно? Что все-таки дети, они слушают Слово Божие. И воспитание детей, оно начинается с чрева матери. Оно начинается оттуда. И сегодня ученые установили, когда ребенок рождается, то он уже здесь ищет ту привычную атмосферу, те песни, те отношения, которые им запомнились, когда они еще в чреве матери были. Вот почему дети пьяниц, они склонны к пьянству. А что ты так играешь? Это у нас там на улице было. Мальчики играли у папы, мамы, знаете, что за эти чарапочки, в стену. А что это так делать? А он говорит, папка так делает, когда домой придет. Он за тарелки в стену. И вот они так играют, потому что они к этому приучены. И они эту атмосферу впитали. Попробуй пошли переучи. Поэтому правильно делают те родители, которые еще даже дети не понимают, они все равно их ведут в собрание. Да и вообще мы очень, вот мне на сердце мысль пришла, мы очень неправильно понимаем то, что они понимают, и что не понимают. Я своему очень удивился, когда у меня сын маленький, ему сейчас уже 6 лет с половиной, скоро 7, это было время, когда ему было где-то 4 с половиной года, он очень рано научился читать, и где-то около 5 лет он читал Библию. И потом, как заплачет сразу. Что, в чем дело, Андрюшка? А, говорит, что написано? Что? Взгляд показывает пальчиком. Если кто ударит отца или мать, того предать смерти. А он надо говорить, вот так вот, ну, как дети. А? Дошло до него, мы-то думаем, что у него все глупо, они ничего не понимают. Они понимают и больше понимают, чем мы думаем. Понимают хорошо. И начал читать Библию, говорит, папа, я вот тут не понимаю, что здесь написано. И говорит мне, больного человека объявляют здоровым, а здорового объявляют больным. А вот что ты вычитал? Он мне читает, если проказа покроет человека с ног до головы, то объявить его чистым. А если где-то в одном месте где-то объявляется ничем, говорит, сынок, я этого и сам не понимаю. Почему это так? Но сегодня есть много мнений, и может быть некоторые из них правильные. Но меня лично не хватает фундамента, чтобы утвердиться на чем-то одном. Может, оно и правильно, но я уже не знаю, за что зацепиться. Поэтому, конечно, я думаю, что и сегодня, и для детей будет благословением, что они просто, может быть, даже не совсем понимающие, но прослушают Слово Божие. Но я буду говорить сегодня к нам, потому что все то, что Библия говорит, для нас это очень важно. Мы учимся. Просвещается разум наш, мы научимся правильно понимать вещи. Вы, наверное, будете со мной согласны, если я скажу то, что, наверное, вы подтвердите. Если человек думает неправильно и понимает неправильно, он не может жить правильно. Но при всем желании он не будет жить правильно, если он понимает неправильно и не имеет возможности исправить, как он будет жить правильно. Поэтому, когда мы сегодня читаем Слово Божие, это есть образец правильного мышления. Это образец, как мы можем правильно дать самим себе оценку. Ну, то есть, естественно, всегда, когда себе даем оценку, то, наверное, считаем, что мы не хуже других. Ну, может быть, не лучше, но во всяком случае и не хуже. И многие вещи для нас кажутся то, что мы делаем преимуществом, но когда мы читаем Слово Божие, когда сравниваем мы свою жизнь, и то, что Слово Божие говорит о человеке, который так поступает, говорит, не так. Поэтому я читаю один текст Писания, это будет тема, я постараюсь ее изложить чем покороче, чтобы на другое еще оставить немножко места и времени. Но все-таки это очень важно на сегодняшний день, потому что я думаю, если бы сегодня нам предложили очень многое, это было хорошим для нас, приятным. Но сказали, но в Царство Божие ты не войдешь. Наверное, мы бы этого не захотели бы. Для тех, кого его нет, которого нету его, то, наверное, может быть, и разумно было бы с их стороны. Какая разница, что там есть, его что нету, говорят нету. Но когда мы сегодня понимаем, и не просто вот что-то взяли, а мы знаем, знаете, многие вещи мы сегодня знаем. Если было первое время, мы верили, то сегодня мы знаем. И когда однажды у меня спросили, ты все еще веришь, что Бог есть? Я говорю, я уже давно не верю. Ха! Я говорю, я знаю, что Он есть. Я знаю, что Он есть. Вера тогда, когда не видели, не сталкивались. А когда мы с Ним сталкивались, мы просили, Он отвечал. Зачем мне верить, когда я знаю, что Он есть? Это уже другой рубеж, который через веру постигает. Потому что без веры уходить Богу невозможно. И я думаю, вы сегодня уже давно не верите. Вы знаете, что Он есть. И вас никто не будет переубеждать, что нет. Мы говорим, а я знаю, кого уверу. Помните, что Павел говорил? Он не говорил, что я верю, в кого уверовал, а я знаю, кого уверовал. И он сегодня сохранит залог мой на он и день. Поэтому мы сегодня не просто какие-то больные люди, которым надоело жить в ординарной жизни, захотели стать ненормальными. Но мы сегодня понимаем, о чем мы говорим и к чему мы стремимся. Читай Евангелие от Матфея, 7 глава, 15-23 стихи. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете. Собирают ли стерновника виноград или штрапинника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Наверное, я читал довольно-таки большой текст Писания, и, может быть, непонятно, на какую тему я буду говорить, потому что здесь много тем, которые можно взять отсюда. Я буду говорить на тему, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство, Царство Небесное. Другой текст, Царство Отца Моего Небесного. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вы знаете, что было время, когда даже говорить «Господи, Господи» и слово «Бог» повторять, это уже для многих людей было испытанием и подвигом. Было такое время, когда слово «Бог», и где-то тебя увидели около православной церкви, и говоря уже про нашу, и это уже была проблема. Если произносили имя «Бог», то когда ругались, вот это делали, никто не сопротивлялся. Вот интересно. Когда ругались у Бога, никто не запрещал, правда, стыдили немножко. А когда Бога Богом называли, это была проблема. И если уже в то время кто-то уже начинал молиться «Господи, Господи», то уже надо было его похвалить, что он умел плыть не по течению, а имел свою точку зрения и мог сказать то, что ему захотелось сказать. Но здесь Библия говорит, если даже начал ты говорить «Господи, Господи», то это еще не все. Вы можете вспомнить другой текст Писания. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю вам?» А там уже не все я принесенное. «Ой, Господи, по пальцу ударил! О, Господи Боже!» А будет он, не думай, просто заболело. И для того, чтобы что-то сказать, то уже не ругался, а имя Бога вспоминал. То вот когда мы говорим, что вы зовете меня Господи, Господи, то здесь уже более глубже, чем первый случай и второй, который я называл. Это уже нечто более близкое и, наверное, более присущее нам. И когда Господь вот это слышал, Он хорошо понимал, какой смысл люди вкладывались, каким чувством говорили, для чего они призывали имя Божие. И он однажды сказал так. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот этот текст Писания очень интересными мыслями окружен. Он окружен теми людьми, которые служение несли. И это было служение довольно высокое. Это были пророки. И Господь говорил, что обманщики были многие. Они просто были волки в овечьей шкуре. Были другие, снизу перечень, которые именем Господним пророчествовали, именем Господним бесов изгоняли, именем Господним чудеса многие творили. А я им скажу, я никогда вас не знал. И когда я сегодня читаю, я думаю, Господи, интересно, а что ж ты имел в виду, когда говорил, исполняющий волю Отца Моего Небесного? А это что, не воля Отца Небесного? Разве не ты дал повеление, что мои именем бесов будут изгонять?